вожделенная нирвана, блаженное ничто, в котором растворялись души, уставшие блуждать в лабиринте перерождений, рисовались странствующему йогу, как звездная ночь, отраженная в быстро текущей реке. Этот устойчивый образ был навеян не столько метафизическими откровениями тайных учений тантризма, сколько эвфемизмами, к которым так или иначе приходилось прибегать ламаистским богословам в их заранее обреченных на неудачу попытках представить себе непредставимое. Вездесущность Будды, учили Норбу наставники, заключается в духовном теле, которое и есть абсолютная пустота. Эта божественная эманация присуща всем живым существам, но подавлена в них бренным материальным началом. Сиюминутные устремления, ничтожные заботы о насущном, отвлекая от вечного, вращают колесо страданий, имя которому — мир. Даже тела небожителей не свободны от круговорота сансары, лишь подвижник, выбравший особый путь, способен еще при жизни проникнуть в освобождающее от плена иллюзий ничто. Медитационные экзорсисы приносили Норбу день ото дня крепнувшее осознание своей личной причастности к абсолюту, нерасторжимой связи с одухотворяющей мироздание силы. Здесь же, в долине, где даже самые сложные упражнения удавались с поразительной легкостью, Норбу окончательно уверовал в близость другого берега, как именовалась нирвана в священной Дхаммападе. Завороженный нездешним сиянием, он шел через пустыню, не ведая зноя и жажды, не ощущая усталости, не нуждаясь даже в кратком ночном отдыхе. Ничтожные препятствия в виде нескольких странных, следовало сознаться, неописанных в соответствующих трактатах фантомов, лишь укрепили йога в верности избранного пути. Разве не смущал коварный демон Мара видениями, то кошмарными, то прелестительными, самого учителя Шакьямуни? И разве не победил в себе сомнений великий аскет, рожденный принцем? Выросший в Транс-Гималаях, Норбу Ринпоче никогда не видел автомобиля, но, разумеется, кое-что слышал об этих повозках дьявола, отравляющих воздух тошнотворной гарью и нещадно давящих живых людей. Лендровер, за которым не было и тени следа от колес, произвел на него гнетущее впечатление. Вне всяких сомнений коварные демоны-ракшасы продолжали строить козни. Поставив на пути босоногого аскета адскую колымагу, они задумали свернуть его с благой дороги. Так нет же, не бывать этому никогда. Норбу вызвал в воображении устрашающий облик Идама, чье имя тайно носил, и, заполнив пустыню до самых дальних гор человеческой и конской кровью, воздвиг медный остров, на котором могущественный покровитель мог проявить свою мощь. Теперь следовало произнести про себя чудотворную тарни, сокровенную формулу, побуждающую владыку к действию. «Ом махум сваха», пробуждая творящий космос, замкнулись в непостижимые разумению фигуры магические слога. Охранитель взмахнул мечом, море пошло волнами, и нечестивое творение поглотило пучина. Затем все до последней капельки крови впитал раскаленный щебень. Покончив с очередной проделкой ракшасов, Норбу Ринпоче обратил просвещенное внимание на развалины, окруженные засохшим кустарником и черными, словно обуглившимися, стволами неведомых деревьев. Он впервые видел такие уродливые колонны из белого камня, похожего на затвердевший сыр, и такие лестницы, заверченные без всякой на то надобности. Недаром обнаженные изваяния подозрительно смахивали на дакинь, любительниц крови. Опытного охотника за чертовщиной ничем не проведешь. Йог сразу догадался, что перед ним убежище Претта, омерзительных созданий, обреченных за грехи на вечный голод. Преисполненный отваги, как Дон Кихот, завидевший ветряную мельницу, он подтянул сползшую с плеча шкуру и устремился в атаку. Фортификационные сооружения врага человеческого были не в силах сдержать праведный натиск. Ороговевшие пятки топтали колючую проволоку, растирая ее в кирпичную пыль, а ломкие лепестки штамбовых роз опадали, как сажа, от невесомого касания монашеского плаща. Волосатые пауки-птицееды, оплетшие провалы арок, поспешно забились в дыры и трещины. Богомолы, попадав с ломких ветвей, притворились мертвыми. Блуждая в сумрачных коридорах, заваленных битым камнем и кусками обвалившейся штукатурки, Норбу заметил светлый клинышек под неплотно прикрытой дверью, чудом сохранившийся среди развала и запустений. Дверь отворялась внутрь, и монах, осторожно нажав на нее плечом, не без любопытства заглянул в комнату. И то, что внезапно открылось в сандаловом дыму, до глубины души потрясло бедного отшельника, привыкшего, казалось бы, к лицезрению всевозможных фантасмагорий и давно победившего плоть. С первого взгляда, узнав в тройке пляшущих апсар белую леди, с которой ехал из тигрового логова в дзонг всепоглощающий свет, Норбу понял, что даже ракшасам не под силу подобное чародейство. Очевидно, сам Мара, демон смерти и темного вожделения, вознамерился скрыть за ложной завесой картины другого берега. И этот бородатый служитель зла, Норбу сразу разглядел в Аббасе реальный человеческий образ, послан, чтобы питать своей жизненной силой омерзительных духов, принявших женское соблазнительное обличье. Всматриваясь в отуманенные курениями очертания, Йок не знал, чему больше дивиться. Белой леди, услаждавшей бесстыдным танцем головореза в челме, или невиданной дьяволицы, с темной, как старая китайская бронза, кожей. Эта адская Шакти была прекраснее всех. Она танцевала, дразня острым розовым язычком, с наслаждением, в самозабвенном порыве, и каждый мускул, каждая складочка ее налитого неистовством тела упруго дрожали в такт танцу. Казалось, что миры рождаются и гибнут под ногами этой богини, черной, как кали, властительницы любви и смерти. Собрав все мужество, Норбу Ринпоче твердо переступил через порог, оставляя на голубом ворсе ковра отпечатки пропыленных подошв, он вошел в мистический хоровод и, улучив мгновение, дунул в лицо чернокожей, прямо в ее чувственный, плотоядно оскаленный рот, где огненно трепетало жало. Безотказное заклинание разрушило образ, сотканный из частиц света. Используя эффект внезапности и сотворив в помощь себе сияющую сапфиром проекцию нирманического Будды, отважный воитель распылил на внечувственные элементы вторую апсару и погнался было за третьей, кощунственно скопированной с доброй леди Джой, но был остановлен угрожающим толчком в спину. Аббас, не успевший довести свой сераль до канонической четверки, жаждал мести. Столь скоропалительное сокращение поголовья не только угрожало ему полным одиночеством, но и являлось прямым вызовом, непозволительным вмешательством в святая святых. Очнувшись от первоначального шока, он вскочил на ноги, зубами сорвал повязку, боли в перебинтованной руке не ощущалось, и схватил неразлучную М-16. Приперев монаха к стене, точно жука булавкой, он, не отводя оружия, спросил: «Ты кто?» Норбу языка белых людей не понимал и потому безмолвствовал. «Отвечая ли я, проделаю в тебе такую дыру?» Не находя подходящих слов, Аббас не закончил угрозы и на всякий случай повторил вопрос по-китайски. Но для медитирующего,

Над отуманенным ущельем, где терялся последний извив, дрожала сумрачная радуга. Горы, заслонившие половину вселенной, поднимались прерывистыми уступами. Сразу за галечным мысом и лесистыми высотами на другом берегу темнели помеченные снежной клинописью хребты. Их самые дальние, бесплотные почти ярусы незаметно переходили в неправдоподобную, лишенную проблесков и теневых складок, завесу. И только вершина, вознесенная над встающим где-то по ту сторону солнцем, слепила глаза мастерски отмеренным хрустальным сколом. Никем не покоренная вершина — Сияма Тары. Смит, ехавший впереди, направил лошадь вдоль берега. Остальные бездумно последовали за ним. Прожитые в долине дни наложили на людей неизгладимый отпечаток одиночества. Притупилось любопытство, почти исчезло желание говорить друг с другом, делиться впечатлениями, обсуждать планы. Ощутимое присутствие некой силы, сторожащей, спрятанной в потаенной глубине образа и движения, порождало взаимную отчужденность. Но было и иное, прямо противоположное. Мысли, которые каждый таил в себе, нередко оказывались созвучными, и принятое кем-нибудь решение возникало как бы итогом общих раздумий, молчаливо согласованным выбором. Так, собственно, произошло и на сей раз, когда Смит, бегло окинув местность, повел караван в ущелье. Невесомая водяная пыль приятно освежала лицо. Несмотря на высокую влажность, дышалось легко и как-то на удивление сладко. На губах чувствовалась то ли первозданная свежесть высокогорных проталин, то ли медвяная роса альпийских лугов. Шум бегущей воды, разбивающейся о глинцевитые валуны, и рокот гальки сливались в однообразную убаюкивающую мелодию, сами собой закрывались глаза, уставшие от поляризованного света, завороженные радужным переливом над влажными скалами и дымкой редколесья. Выхода из ущелья не было. Поток, растекаясь на просторе пенными прядями, безнадежно терялся во мраке пещер. Один за другим всадники спешились, вручив поводье шерпу. Согнав навьюченных яков в табун, Ангтемба раскупорил бамбуковую бутылку с чангом. Допив до последней капли, он опустился на корточки и принялся чертить на земле янтры, защищающие от злых чар. Затем, повернувшись лицом к горам, пропел заклинание, надвинул шляпу на нос и почти демонстративно погрузился в дремоту. Разве он не предупреждал заранее, что не знает здешних дорог? Скользнув взглядом по вертикальной стене, источенной кавернами и до блеска отшлифованной талыми водами, Валентий вынул бинокль и нацелил его на грот, затянутый почти сплошной сетью ползучих растений. Над сводом ясно виднелся высеченный и слегка оконтуренный охрой конь с лучезарным чандамани на высоком седле. Чандамани — легендарный камень, исполняющий все желания. Сам по себе счастливый символ еще ничего не значил и едва ли служил дорожным указателем. Скорее всего, просто отмечал кому-то памятное место. Валентий развернул сокровенную танку и попытался сверить ее с местностью. Стилизованная гора на свитке и один из ручьев, исчезавших в недрах, могли бы подсказать верное направление. Трудность заключалась, однако, в том, что танку нельзя было с полной уверенностью сориентировать по странам света. Верх ее мог указывать и на восток, и на юг, а цвет, отвечающий направлению, зачастую обманывал. Пока профессор колдовал над свитком, Макдональд развернул рацию и настроился на нужную частоту. Приближалось время, когда включался неведомый источник, успевший снискать репутацию надежного ориентира. «Не размять ли немного косточки?» — блаженно сощурился Смит, увлекая Джой в сторону от реки. «Прелестное местечко!» Подхваченный волной неожиданного влечения, кивнул он на каменную россыпь с жалкими пучками травы, и даже цветы есть. Она молча пошла рядом, не разделяя преувеличенных восторгов спутника. Однако и в ней что-то неуловимо переменилось. Захотелось раскрыть душу, облегчить откровенным признанием глубоко упрятанную растерянность. «Вам не надоело блуждать по горам и пустыням?» — спросил Смит, вручая скромный букетик розовых первоцветов. «Не то слово, Роберт», — бросила она в сердцах. «Будь моя воля, я давно бы вернулась назад, но вы же видите, Томазо невменяем». «Как я, как Чарли, как все мы», — невесело пошутил американец. «А что делать?» «Делать, конечно, нечего», — Джой раздраженно тряхнула головой. «Нужно обязательно разбить лбы о стену, в которую мы так кстати уперлись». Поправив разметавшиеся волосы, она безнадежно махнула рукой. «Какая же я была дура!» «О чем вы, Джой?» Смит участливо коснулся ее плеча. Тонкий запах духов и неожиданная острая нежность перехватили дыхание. «Так!» Она вновь отчужденно замкнулась. «Пустяки, Роберт, не обращайте внимания». «А мне-то казалось, что вы совершенно счастливы», словно бы оправдываясь, прошептал он. «Вы ошибались», — сухо заметила Джой, поворачивая назад, но внезапно замерла на месте. «Что это, Роберто?» — прошептала, указывая на небо. Смит поднял голову. Там, в студенной, продутой дикими ветрами синеве, сходила неведомая планета. Резанув глаза металлическим блеском, то зеркальный, то почти черный, чуть сплюснутый шарик, косо прочертил небосвод и скрылся за нерушимой и вечной стеной льда. Пораженный американец успел лишь увидеть, как пересеклись на нем, образовав косой крест, колючие лучи еще невидимого солнца. По-видимому, именно это явление описал Николай Константинович Рерих в книге «Сердце Азии». И мы замечаем на большой высоте что-то блестящее движется от севера к югу. Из палаток принесены три сильных бинокля. Мы наблюдаем объемистое сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро. Затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольдта. Весь лагерь следит за необычным явлением, и ламы шепчут «Знак Шамбалы». Макдональд, поймавший в этот момент вожделенную помеху, так и застыл на месте с поднятой головой и полуоткрытым от удивления ртом. Один только Валенти, сопоставлявший синий сектор Дхьяни Будды Акопшхи, ответственного за восточные пределы мироздания, с камнем Чандамани на конском седле, ничего не заметил. «Видели?» — воскликнул Смит, подбегая к компаньону. Макдональд молча затряс головой. «Что это было?» — прошептал он, замедленно обретая дар речи. «Любите научную фантастику?» — брезгливо ухмыльнулся Смит. «Ну, люблю. Тогда вы все и так знаете». «Неужели?» «Да, да, это самое», — нетерпеливо перебил Смит. «Космический корабль, автоматический зонд, аварийный буй, думайте, что хотите». «Вы тоже были свидетелями, джентльмены?» — приблизился со свитком в руке Валенти, которому Джой успела поведать о происшествии. «Полагаете, летающая тарелочка?» — он насмешливо блеснул зубами. «А вы?» — хмуро спросил Смит. «Лично мне, хоть я и не был счастливым очевидцем, более по душе иное объяснение». «Какое же?» — отчужденно полюбопытствовал Смит. «Припомните-ка учение Калачакры». Профессор довольно потер руки. «Истинно сказано, знаками семи звезд отворятся врата. Вот, извольте». Он ловко развернул свиток. «Это река», — показал лазуритовую жилку, тянущуюся среди зеленых горбов, — «течет на юг». «На юго-восток», — уточнил Макдональд. «А вы откуда знаете?» — изумился Валенти. «Знаю». Мягко, но с той неподражаемой властной интонацией, которая обычно отбивает охоту к дальнейшим вопросам, констатировал Макдональд. «Мы пойдем туда, если, конечно, сумеем», — уверенно добавил он и, спохватившись, предупредительно улыбнулся. — Вы, кажется, что-то хотели сказать, профессор. — Я? — Валентий сдвинул брови. — Ах да, в самом деле. Мгновенно восстановив мысль, он прояснил взором. — Просто я хотел поздравить всех нас, джентльмены, с прибытием в Шамбалу. Ты слышишь, Джой? Найдя взглядом жену, стоявшую у воды, тут же успокоился и забыл о ней. — Куда? — недоверчиво прищурился Макдональд. — В Шамбалу, в Беловодье, в Калапу. — Итак, джентльмены, Калагия, приди в Шамбалу. Был явлен последний знак. Еще раз поздравляю. Надеюсь, после всего, что с нами случилось, вы не станете сомневаться. — Я лично не стану, — уныло поморщился Смит, поправляя очки. — А я тем более, — одобряюще подмигнул ему Макдональд. — Благо, вообще первый раз слышу о Шамбале. — Честно говоря, я до последнего момента не верил, — признался Валенти. — Полагаю, что Шамбала — это искаженная Чампала, то есть перевал Майтрей. Я считал ее своего рода метафорой. — А ваша экспедиция, — напомнил Смит, — стоило ли переться в такую даль ради метафоры? «Должен же я был убедиться в своей правоте», — Валентин недоуменно развел руками. «Игра, поверьте, стоила свеч. Теперь я знаю, что Шамбала — это не только духовное возвышение, но и...» «Что?» — с нескрываемой горечью прервал его Смит. «Что и...» «Некий комплекс феноменов, который предстоит исследовать, как ни в чем не бывало», — докончил Валентин. «Право, профессор». Макдональд изобразил аплодисменты. — Я целиком на вашей стороне. — Ничего себе, феномены! Значит, все, что с нами случилось, было обманом чувств? То ли с вызовом, то ли с обидой, — спросил Смит. — А вы как думаете? — весело ушел от ответа профессор. — Я так не думаю, но и за обратное поручиться не могу. Вполне разумно, целиком солидарен. — Если все обман, наваждение... Смит безнадежно махнул рукой. «То должно допустить, что и последний знак, как вы поэтично выразились, мог нам просто привидеться, или нет?» «Вы правы, мистер Смит», — выдержав долгую паузу, признал Валенти. «Недаром в двойственности проявляется иллюзорность мира, как учат толкователи Махаяны». Он коротко хохотнул, давая понять, что шутит. Собственно, и в Хасском монастыре Морулинг, и в Тышельхуньпо, где хранится безымянный труд третьего Панчен-ламы, давно пришли к тому, что есть две Шамбалы — небесная и земная. Простите, джентльмены, но мне хотелось бы знать более точно, в какой из них мы находимся. Макдональд с улыбкой прервал ученый монолог. «Я еще жив или уже умер?» «Остроумно». Валенти одобрительно похлопал австралийца по плечу. — Тогда поконим, друзья, и не будем строить скороспелых гипотез. Необычайное явление на время сплотило людей. Отбросив опасения, они готовы были вновь и вновь обсуждать увиденное. Хотелось верить, что во тьме, где каждый блуждал в одиночку, обозначился спасительный луч. Но только кратким и неуверенным было его обманчивое мерцание. — Погодите, — встрепенулся внезапно Смит и показал глазами на Джой. Она тихо плакала, стоя возле резиновой лодки, неведомо как оказавшейся на пустом берегу. — Не может быть! — невольно схватился за сердце профессор. — Увы, — возразил американец, — к сожалению. — Вы этого хотели, Бобби? — резко спросил Макдональд. — Сомневаюсь. — отрицательно мотнул головой Смит. — Значит, вы, повернувшись к итальянцу, Макдональд как пистолет нацелил указательный палец. — Кажется, хотя точно не поручусь. — Трехсекционная шестиместная лодка типа «Форель», — определил Смит, — специально предназначенная для горных рек. Вы видели прежде что-нибудь подобное? — Да, — кивнул Валенти, машинально обкусывая ногти. — У меня была точно такая же, когда мы исследовали истоки Меконга. «Развитое воображение», — оценил Макдональд. «Остается испытать, какова она на плаву», — усмехнулся Смит. «Экипаж подан». «Все-таки это ужасно», — всхлипнула Джой. «Или прекрасно», — успокоительно попенял Валенти. «Как не стыдно, ай-яй, милочка! Я ни за что не сяду в эту лодку». Джой нервно закурила. «Хватит с меня!» «Но почему?» — огорчился Валенти. «Так». Смяв недокуренную сигарету, она присела на гладкий валун и принялась наблюдать за оживившимся с восходом движением по муравьиной тропе. «Возможно, миссис Валенти будет удобнее остаться с Ангом», — попытался разрядить возникшую напряженность Смит. «Они смогут подобраться к пещерам по карнизу». «Полагаете, лошади пройдут?» Внимательно оглядев в бинокль крутой склон со свежими следами обрушений, Макдональд недоверчиво покачал головой. «Кто-то ведь забрался туда, чтобы высечь коня с Чандамани», — деликатно возразил Смит. «Конечно, идти кружным путем много дольше, но мы их подождем». «Если все равно придется ждать, то зачем разлучаться?» Макдональд одарил профессора сочувственной улыбкой. «Или резиновые галоши задели вас за живое?» «Вы правы», — подумав, согласился профессор, — «за дело. Мне кажется, мы не должны уклоняться от подобного приглашения, если хотим что-то понять». «И я так считаю», — горячо поддержал его Смит. «Это как обряд инициации, который необходимо пройти, чтобы получить доступ к тайнам. Или тест», — одобрительно кивнул Валенти. «Обряд, тест». «Не можете ли вы изъясняться понятнее?» — нарочито возмутился Макдональд. «Я не против такой игры, но прежде чем ввязаться, предпочитаю усвоить правила и оценить степень риска». «Боюсь, что эта игра без правил», — со скрытой горечью заметил Смит. «Почему?» — не согласился итальянец. «У меня скорее создалось впечатление, что мы ведем диалог с неким компьютером, который пытается оценить нас по всем параметрам». «И даже позволяет корректировать техническое задание на дисплее», — поддразнил Макдональд. «И превосходно!» — Валенти благодарно сложил ладони. «Это лишний раз доказывает, что перед нами не всезнающий бог. Он тоже учится, совершенствуется». «Жаль», — процедил сквозь зубы Смит, — «я бы предпочел бога, Будду, Христа, даже Люцифера, но чтобы только кто-нибудь был». «Зачем вам это?» — Валенти сочувственно взглянул на американца. «Иначе все бессмысленно. Мы, наше метание, вся эта дикая кутерьма, которую именуют жизнью». «Ну и что?» — по слогам отчеканил профессор. «Природе не присущи ни смысл, ни цель. Будьте благодарны за то, что именно вам выпал проблеск во мраке. И не бунтуйте против нерушимых законов бытия, ведь вы редкий счастливец, Роберто, несмотря на все ваши горести». «Я счастливец?» — возмутился американец. «Ти-ти-ти-ти-ти», — осадил его профессор. «Вы, я, мистер Макдональд, моя жена, во-первых, мы все вообще могли не родиться, а во-вторых, нам выпало счастье столкнуться с непостижимым. Будем же радоваться. Вы согласны со мной, мистер Макдональд?» «Допустим. Хотя и точка зрения Бобби мне чем-то близка, я бы тоже с радостью уверовал в Будду, если бы он был. Что касается Будды, я имею в виду Гаутаму, отшельника из рода Шакьев. Он действительно был и благополучно скончался в свой срок, но едва ли вам подойдет его вера». «Почему?» — с вялым интересом осведомился Макдональд. «Хотя бы потому, что он не обещает личное бессмертие. Философский буддизм, к вашему сведению, куда безутешнее атеизма. Он отнимает у человека не только надежды на будущее, но даже эту, единственно реальную жизнь. Согласно доктрине Дхарм, мы лишь пузыри, случайно промелькнувшие в быстротекущих водах. Так оно и есть», — с полной убежденностью заявил Смит. «Тогда против чего вы восстаете?» «Мне дано было осознать себя, Вселенную, тех, кто мне дорог, и я не могу смириться с беспощадным уничтожением всего, и вы не можете, Том, и вы, Чарли. Я не верю в спокойную мудрость. Даже звери не хотят умирать».

уставился на озаренный багровыми отсветами каменный свод, откуда срывались, падая в гулкую пустоту, тяжелые, как стальные шарики, капли. Затем он увидел костер и два распростертых тела поодаль, над которыми клубился пар. Дорези в глазах пахло пометом летучих мышей. С трудом проглотив рвотную спазму, австралиец подполз к лежавшему ничком Валенте и попытался его перевернуть. Истратив в бесплодных попытках остаток сил, оставил грузного итальянца в покое. Отлежавшись немного, он с радостью обнаружил, что избитое тело перестало болеть, дыхание восстановилось, а сердце обрело привычный ритм. Вскоре он смог без особого труда встать и оглядеться. Оба его спутника были, по-видимому, живы, потому что, переменив положение, сумели самостоятельно отодвинуться от костра. Они либо пребывали в глубоком обмороке, либо беспамятство незаметно перешло в сон. Часы, побывав в ледяной купели, стали, несмотря на гарантированную водонепроницаемость. В далеком проломе входа подрагивали чуть различимые звезды. «Сколько же времени прошло?» — спросил себя Макдональд, и потому как засосало под ложечкой, понял, что много. Уловив дразнящий аромат поджариваемого мяса, одолевший мышиные зловоние, он нашел сложенный из закопченных камней грубый очаг, где томилась, истекая шипящим соком, здоровенная баранья нога. Немного поодаль доходила до нужной кондиции саке, разлитые по японскому обычаю в оловянные кувшины, а в глиняном горшке лоснился обильно политый оливковым маслом рис, перемешанный с мидиями. Жадно глотнув теплую водку прямо из горла, австралиец сплюнул на зашипевшие угли и злобно сквозь зубы выругался. Оказавшись волей судьбы в Токио, он пил такую же мягкую и чуть сладковатую жидкость, которую подогревали точно в таких же старинных сосудах. Но это было бы еще полбеды. Куда хуже обстояло дело с ризотто, которым Макдональду довелось однажды полакомиться в Фамагусте. Припомнив дурацкую песенку Смита, он крепко задумался. Здоровый инстинкт подсказывал, что нужно как можно быстрее сматывать удочки. Если только не поздно. Он с отстраненной трезвостью оценил положение. И не было поздно вчера, позавчера и еще тогда на римской вилле. Нудно царапнуло сожаление о контейнерах, оставленных на попечении шерпа, и почти сразу же болезненно затрепетала надежда. Мысленно повторив параметры алмазной решетки, Макдональд сосредоточился на огранке и, как там, на вилле, зримо представил себе мерцающие груды и голубые искры и радужно нестерпимый муар. Но ничего не произошло на сей раз. Они... Теперь Макдональд думал во множественном числе, явно присытились однообразной забавой. Непрошенная, совершенно дикая мысль ожгла лицо перегретым паром. «Пожелал!» Просочились в душу слова, как болотная жижа сквозь щели прогнившего пола. «И продал душу, и больше нет дороги назад!» Какая, однако, чепуха лезет в голову, прочь глупости. Спокойно поесть, стараясь получить удовольствие, просушить на огне одежду и спать, спать. Пробудился он поздно, когда в кипящем солнечном жерле мелькали упоенные безграничной свободой стрижи, а порождение мрака, нетопыри, сложив костлявые крылья, висели вниз головой в темных дырах. Смит и Валенти уже поднялись и что-то нехотя ели у остывшего очага. Вчерашний всплеск, когда так хотелось выговориться, до чего-то совместно дойти, и ощущение общности кружило голову непривычным хмелем, испарился, оставив лишь сожаление об излишней откровенности, будто тягостное похмелье. Словно опасаясь неосторожно проговориться о чем-то бесконечно постыдном, люди спрятались под привычными масками и замкнулись в себе. Дальний рассеянный ореол явно указывал на сквозной проход.